Когда старший прапорщик Беляев 3 года назад ушел на пенсию и уговорил свою жену не переезжать в Самару, все, кто знал Беляевых, подумали, что глава семьи устал кататься по службе с места на место. Жили они в доме, который оставила им в наследство старая, безнадежно больная бабка, за которой они добросовестно ухаживали целый год. Дом был так себе, но к нему шел участок в 25 соток. Надо ли говорить, что сам Беляев с его-то связями никогда его своими руками не перекапывал. Когда он устроился сторожем на начавшуюся стройку, жена покрутила пальцем у виска, но время шло, и вскоре у их дома появились кирпичные стены, пристройка из 2 просторных комнат и кролики, сдавая которых в самарские рестораны, семья жила безбедно. Беляев доблестно продолжал сторожить время от времени, но не реже раза в неделю, организовывая песок, цемент, кирпич офицерскому составу. Понятно, не за спасибо. Когда к нему в вагончик, стоящий посреди стройплощадки, около 8 постучали, он не удивился. На пороге стояли 3 парней, все были выше его. Один был интеллигентного вида, в строгом костюме и галстуке, другой — в спортивном костюме с картофелеобразным носом, сошел бы за водителя. Третий, весь в цепях, ростом под 2 метра, стоял позади остальных. — Привет! — небрежно бросил Мудрецкий. — Ты сторож? — Я? — продолжая разглядывать гостей, признался бывший прапорщик. — Дело есть. Простаков оскалился, а затем похрюкал в первый раз. — Заходите, — пригласил Беляев. В голове у него стали возникать воздушные замки. Один другого великолепнее. Этот в костюме явно с баблом. Вопрос лишь в том, сможет ли он ему угодить или нет. Вошли в обшарпанную комнатку. Водитель и телохранитель с пакетом, набитым бутылками и жратвой, сели на койку, которую Беляев в спешке заправил. А шеф расположился напротив сторожа за столом. Стеклотара ласково звякнула. Беляев стал теплым и пушистым, как сибирская кошечка. — Знаю, отделка идет, — начал Мудрецкий. — Да, уже месяц, — быстро согласился Беляев, вытягивая вперед хитрющую морду и пытаясь унюхать запах денег, который должен был источать Мудрецкий. — Нам надо немного цемента, кирпича, песочка. — Сколько? — выдохнул Беляев. Ему не хотелось услышать фразу «пару тонн». Он просто не сможет отказать. А это очень уж заметно. Бригадир начнет бычиться, даже если с ним поделиться. — Нужна кафельная плитка. — Сколько? — Сколько не жалко. Беляев задумался. — Квадратов 10 я найду. В этот момент Простаков хрюкнул. Беляев дернулся. — Ну, 15. — А плиты? Плиты не нужны? 7-метровые. — Нет. — Возьму 15. Что стоит плитка? — 30 баксов метр. — А не круто? — Пошли на склад, покажу, — прошептал Беляев. Глаза его горели огнем. Когда выходили из вагончика, лейтенант зашептал на ухо Агапову. — Через час жду вас здесь, с пацанами, на шишиге, и чтобы тихо. Они прошли к соседнему вагончику, окна которого были заблокированы решеткой. Открыв массивную, обитую железом дверь, прапорщик-сторож первым вошел внутрь. У Юры сразу же перед глазами встал склад стройматериалов, где он колымил по ночам, отрываясь от научной работы. Взглянув на аккуратную упаковку, он взял из рук Беляева образец. Плиточка была голубенькая, с розовеньким узорчиком по краям. — Немецкая, — произнес Мудрецкий. — Вы разбираетесь? — с притворным восхищением воскликнул сторож. — Нет, понял по упаковке. — И затирка есть? — Есть, конечно. — Смотрю, и сантехника у вас. — Это не могу, никак не могу, спецзаказ. Голову оторвут, если пропадет. — Хорошо. Я послал быстрого оленя за деньгами. Не думал, что так дорого. Он сейчас машину подгонит. — Какая у вас? — О-о-о! Юра положил плитку и манерно потер пальчиками, скатывая грязинки. — Увидите. Большая, зеленая, прямо как военная. Я вот 25 лет служил. — Может, пока он ходит? — Мудрецкий небрежно махнул рукой Простакову. Тот показал зубы и хрюкнул, подавая пакет. — Кристалловская подарочная, не откажите. Слюна едва не вывалилась изо рта Беляева. Если только по чуть-чуть. И в предвкушении водочки сторож стал потихоньку дрыгать ногою, словно приплясывая. — Мне надо здесь все закрыть. — Ну, конечно, конечно. Ровно в половине девятого Агапов с бригадой вывалились из шишиги. Их никто не встречал, но у сторожа в вагончике горел свет. Игорь подошел к двери, она легко поддалась, и он вошел в крепко прокуренное помещение. Увидев Агапова, Мудрецкий поднял от рюмки голову. — Игорек! — промычал Простяков. — Садись с нами. — Заткнись, пацан! — оборвал его лейтенант, заботливо оглядывая лежащего на коечке укушавшегося сторожа. — Нам теперь будет баньки долго-долго. Лейтенант хихикнул и перешел на шепот. — Вообще так, Гедимбель, вот ключи. Связка полетела через стол и упала в углу комнатки. Точно бросить Юра был не в состоянии. — Абсолютно все. Из соседнего вагончика в машину. С цементом и песком сами разберетесь. Лучше больше, чем меньше. — А зачем из вагончика-то все? — недоумевал Агапов. — Версаль делать будем. И помните, товарищ солдат второго года службы, это приказ. Агапов исчез, и как только это случилось, лейтенант отключился и полетел вниз со стула.